Глава 14. Ти-Джей. Откуда-то с моря набежали тучи, и на остров обрушился ливень. Грохотал гром, молнии разрезали почерневшее небо. Ветер раскачивал спасательный плот, и я уже было начал беспокоиться, что нас несет к пляжу. Я даже сделал себе пометку в уме: завтра надо обязательно привязать к чему-нибудь плот. «Вы не спите?» — спросил я Анну. «Нет». Шторм бушевал несколько часов. Мы с головой накрылись одеялом и лежали, тесно прижавшись друг к другу. Единственной защитой от бури, хотя тоже мне защита, были тонкий нейлоновый тент и боковые клапаны. Мы лежали молча и ждали, пока стихия не успокоится. А когда шторм закончился, уснули вконец обессиленные. На следующее утро Анна принесла несколько зеленых кокосов, упавших под порывами ураганного ветра. Мякоть на вкус была сладкой, а молоко оказалось менее горьким, чем у коричневых кокосов. «Вот это то, что надо», — заметила Анна. Шалаш развалился, огонь погас, и мне пришлось добывать его снова. Правда, на сей раз я воспользовался обувным шнурком. Я привязал его к противоположным концам изогнутой ветки. Затем сделал в середине петлю и продел в нее палочку, установив ее перпендикулярно деревяшке, на которую водрузил всю конструкцию. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась Анна. «Хочу крутить палочку с помощью шнурка. Именно так делал тот парень по телеку. Я равномерно натянул шнурок, а концы ветки держал под разными углами. Мне не сразу удалось сделать так, чтобы палочка вращалась достаточно быстро. Но, наконец, все получилось. Дым пошел уже через 15 минут. А вскоре появилось и пламя». «Эй!» — воскликнула Анна. «Классно ты придумал!» «Спасибо!» Я положил сверху растопку и стал смотреть, как огонь разгорается все ярче. А потом мы с Анной общими усилиями подняли шалаш. «Надеюсь, что такого жуткого шторма больше не будет», — смахнув пот со лба, сказал я, а когда положил последнюю ветку на стену шалаша, добавил: «Не представляю, где нам прятаться, если это повторится». Анна отправилась мыться, а я залез в ее чемодан в поисках футболки Rio Speedwagon. Она сказала мне, что я могу взять ее, если она мне подходит, как и Nike. Футболки я сразу не нашел, поэтому залез поглубже. Под шортами были спрятаны две коробки тампонов. Интересно, что она будет делать, когда они закончатся? Я отодвинул какие-то вещи и увидел аккуратную стопку лифчиков. Сверху лежал черный. Я взял бутылочку с ванильным лосьоном, открутил крышку и понюхал. Ага, вот почему от нее иногда пахнет кексами. Я открыл круглый пластиковый контейнер. Внутри были уложены по кругу с указанием дня недели крошечные таблетки. Их осталось всего 5. До меня не сразу дошло, что это противозачаточное средство. Потом я обнаружил еще 2 неначатые упаковки. Анна вряд ли будет ругаться, что я открыл ее чемодан, ведь я держал здесь и свои нехитрые пожитки. А в моем рюкзаке мы теперь носили хворост. Но ей точно не понравится, что я шарюсь в ее вещах. Я уж хотел было закрыть крышку, но тут увидел ее трусики. Они лежали на дне чемодана, рядом с теннисными туфлями. Я воровато оглянулся, схватил розовые трусы и поднес к лицу. Интересно, просвечивают они на теле или нет? Положив трусики на место, я взял черные стринги. Очень сексуально, но, спорим, страшно неудобно. Я потрогал красные трусики и даже наклонился, чтобы получше рассмотреть черный бантик на поясе спереди. Вау! Это должно быть подарок с намеком. Затем я сгреб в охапку сразу 5 или 6 пар, прижал к лицу и вдохнул. «Что ты делаешь?» Услышал я голос Анны. Я подскочил, как ужаленный, и оглянулся. «Господи, как вы меня напугали! Я чуть штаны не наложил». Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Лицо горело. «Интересно, как долго она уже здесь стоит?» «Я искал вашу футболку Rio Speedwagon». В руках я по-прежнему держал охапку ее трусиков, но затем, опомнившись, бросил их в чемодан. «Да неужели?» — спросила она и, убрав мыло и шампунь, добавила. «Потому что со стороны это выглядит так, будто ты забавляешься с моим бельем». Похоже, она не сильно разозлилась, и поэтому я вытащил черные стринги и, помахав ими, сказал. «Они выглядят жутко неудобными». «А ну-ка, отдай сейчас же!» С трудом сдерживая смех, она выхватила у меня трусы и швырнула в чемодан. Поняв, наконец, что она вовсе не сердится на меня, я улыбнулся и сказал. «Анна, а знаете, вы классная». «Я рада, что ты обо мне такого высокого мнения». «А я ведь действительно искал футболку, но не нашел. «Она висит на веревке, еще не высохла». «Спасибо». «Не за что. Только не смей больше нюхать мое нижнее белье. Договорились?» «Неужели вы видели?» «Видела, видела».